Андрей зашагал дальше, внимательно поглядывая по сторонам. Чувство тревоги не проходило, напротив, стремительно нарастало. Мадора снова остановился, поднес к носу наручные часы с фосфорицирующим циферблатом. Стрелки показывали начало третьего ночи. Лес, похоже, гомонился, погрузившись в предрассветный сон. Деревья чернели неподвижно, точно безжизненные декорации в театре. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Все вокруг будто застыло. Воцарилась звенящая тишина. Андрей покачал головой, наподдал подвернувшийся под ногу камешек, и тот покатился по склону, гремя не хуже боевого барабана южноамериканских индейцев-людоедов. Андрей вновь двинулся вперед, прислушиваясь к собственным шагам. В повисшей гробовой тишине они эхом отдавались на самом дне ущелья. «Как слон, честное слово!» — подумал Бандура. Он продолжал идти, напрягая глаза и уши. Метров через 50 ему начало казаться, будто звук его собственных шагов поменял тональность. Андрей шагал и ломал голову над тем, что бы это значило. Даже под ноги посмотрел. Асфальт как асфальт, ничего особенного. А звук стал другим. Двоился, как будто что-то к нему прибавилось. То ли несмелое царапание, то ли неясный цокот. Звук напомнил Андрею тот, что возникает при передвижении крупных собак, когда когти животного стучат по твердому покрытию дороги. Мысль Андрею не понравилась. Очень не понравилась. Он резко остановился. Постоял на дороге, прислушиваясь изо всех сил, но не уловил ни шороха, ни движения, и опять побрел вперед. Но стоило ему пройти еще с десяток метров, как едва различимое царапание возобновилось у него за спиной. Андрей вначале ускорил шаг, а потом мгновенно остановился и сразу уловил звук как минимум трех отчетливых шагов, донесшийся откуда-то снизу. Шаги принадлежали не Андрею, это было ясно. Кровь застыла у него в жилах. «Тихо, тихо!» — успокаивал себя Бандура. «Это эхо! Не валяй дурака, парень! Ты что, эхо не слыхал? Да в горах оно на каждом шагу!» Андрей двинулся вдоль осевой, инстинктивно держась середины дороги, подальше от угрюмого леса по обочинам. Вскоре дорога выполнила следующую мертвую петлю, сопровождавшуюся исключительно крутым подъемом. Андрей прошел поворот и, говоря по-морскому, лег на противоположный галс. Если что-то действительно следовало за ним, то как раз должно было оказаться напротив, одним витком серпантина ниже. Андрей прибавил ходу, а затем встал как вкопанный. Звук нескольких легких крадущихся шагов немедленно достиг ушей. У Андрея не осталось никаких сомнений, на дороге он не один. Какое-то существо следовало за ним по пятам, причем двигалось очень осторожно, приноравливая свою поступь к его собственной. Чувствуя себя персонажем, воплотившегося в жизнь ночного кошмара, Андрей взялся за пистолет. Браунинг добавил ему решимости, намного меньше, чем он рассчитывал. «Да собака дурная какая-то!» — неуверенно пробормотал Бандура, пытаясь обуздать потихоньку разгорающуюся панику. Сжал пистолет обеими руками, опустил флажок предохранителя, решительно передернул затвор. Металл лязнул на весь лес. Звук получился очень воинственным, что несколько взбодрило Андрея. Он на цыпочках направился к краю дороги, чтобы оглядеть сверху пройденный только что виток серпантина, но густые кусты и непроглядная темень свели его усилия к нулю. «Эй, цуцик!» — выкрикнул Андрей. Крик вышел унизительно тонким и столь откровенно перепуганным, что у Бандура от звука собственного голоса мурашки поползли по телу. «Эй, цуцик! Фьюить! Иди ко мне, глупая собака! Ко мне, я сказал!» Андрей попробовал добавить голосу стали. Тон выровнялся, хотя команды все равно звучали неубедительно. Ответом Андрею была тишина. «Цуцик!» — снова громко позвал Андрей. «Кабы сдох!» Он горячо надеялся на появление славной такой пугливой дворняги, которая и сама заблудилась в этом чертовом лесу, и вот теперь безумно рада встретить случайного попутчика. «Цуцик!» — повторил попытку Андрей. «Полкан! Шарик!» «Серый! Бим! Джим! Вашу мать!» — ни звука в ответ. «Я ведь и пристрелить могу ненароком!» — вкрадчиво пообещал Андрей. «Больше для собственного успокоения. и сразу попятился от края, сообразив, что кем бы ни был неведомый молчаливый преследователь, до него по прямой не более 7-8 метров заросшего кустарником крутого горного склона. Как у незнакомца обстоят дела со способностью штурмовать откосы, Андрей, конечно, не знал, а проверять на себе не собирался. Он вернулся на середину дороги и зашагал дальше, ежеминутно оглядываясь на ходу. Отмахал добрую сотню метров, моля Бога, чтобы серпантин наконец закончился, но дорога упрямо скручивалась спиралью, ни конца, ни краю проклятому серпантину было не видать. Бандура перешел на полубег. Обе руки до боли сжимали пистолет, в висках стучала кровь. Глаза, силившиеся различить хоть что-нибудь в поступающем со всех сторон лунном сумраке, прямо-таки вылазили из орбит. Уши превратились в локаторы. На очередном вираже Андрей решительно остановился, переводя дыхание и затравленно озираясь по сторонам. Но сколько бы он ни впивался глазами в оставшийся позади участок асфальта, ни единой тени видно не было. Холодный страх парализовал сознание Андрея, безотчетный, панический, уходящий корнями далеко за границы цивилизации. Тот страх, что блуждал вокруг костров кроманьонцев, заставляя далеких пращуров человека сжаться поближе к огню, подкарауливал у темных порогов пещер, дышал в затылок из непроглядного мрака девственных лесов, губил в топких болотах. «Да чушь!» — слабо возразил Андрей в отчаянной попытке взять под контроль отчаянно разболтавшиеся нервы. Он прекрасно понимал, что вокруг глухой лес, до ближайшего жилья километров 40, и кроме как на себя рассчитывать не на кого. В лесу по-прежнему было тихо, как в могиле. «Это какой-то псих!» — холодея подумал Бандура. «Чикатило местного значения. Если маньяки есть в горах, должны же и в сельской местности водиться. Умно придумал!» — согласился внутренний голос. «Живет в палатке, грызет шишки, по ночам потрошит одиноких туристов. Но только в полнолуние!» «Мы с тобой, Бандура, что, похожи на туристов?» — осведомился неожиданно возникший в голове Атасов. «И я бы не сказал!» «Я бы тоже», — грустно согласился Андрей, — «да только мы уже один раз погорели на этом твоем тезисе». «Послушай, солдат», — нетерпеливо заговорил Атаса, — «спустись-ка ты вниз, и что бы оно там ни было, изрешети в мелкий винегрет. Какого черта, парень, чего ты ждешь? Хочешь, чтобы оно тебя окончательно загоняло до рассвета? Хватай пушку и действуй как мужчина, тем более, что там внизу просто какой-то недобитый бомж или поганый конченый психопат, а скорее даже сбрендившая коза. Ты не доживешь до рассвета», — с горечью сказал другой мужской голос, в котором Андрей узнал голос отца. «Беги, сынок, беги, пока еще не поздно». «Послушайте все!» — скороговоркой заговорил Андрей, обращаясь к невидимым собеседникам в собственной голове. «Я был бы рад, окажись там, внизу, не знаю и не вижу, где точно наши утренние друзья на БМВ. Я за счастье посчитал бы встретиться с СТОшниками, а явись сюда милиционеры, то, клянусь Богом, обнял бы их, как родных братьев. Но там!» — Андрей захлебнулся. «Там нечто иное!» «Да фигня типа! Давай возвращайся и надери задницу команде обкурившихся наркоманов, которым с тобой вздумало шутки шутить!» Андрей сжал зубы, выбрался из укрытия и попробовал на цыпочках двинуться обратно, навстречу неведомой опасности, но словно на невидимую стену натолкнулся и встал, не смея сделать дальше ни шагу. «Нет!» Андрей отчаянно замотал головой, чувствуя, как трясутся поджилки. «Ни за какие ковришки! Я туда не пойду! Ни за что!» Он отступил назад и осторожно вернулся на исходную позицию, в глубокую густую тень. Мучительно истекло несколько минут. Сидеть в засаде стало невыносимо. «Что там?» — в который раз спросил Андрей у себя. «Что там такое?» И тут справа, совсем рядом, громко треснула ветка. Сердце Андрея на секунду остановилось. Кожа на затылке сделалась чужой, как будто бы под нее вкатили несколько шприцов новокаина. Все существо Андрея неистово рванулось в сторону, но обернувшееся ватой тело не пожелало двинуться с места. Очевидно, наступил тот самый миг, когда нечеловеческий ужас в силах заставить душу покинуть тело. К счастью, этого не случилось. Каким-то чудом Андрей сбросил мышечное оцепенение, завопил сначала беззвучно, а потом в голос, так что уши заложило. Мускулы сработали, отбросив Андрея на дорогу. Он нелепо заскакал спиной, яростно нажимая курок пистолета. Выстрелы грянули, словно гром. В свете коротких вспышек Андрей увидел нечто, подбиравшееся к нему из зарослей. Он позабыл о пистолете и понесся по дороге, пронзительно крича. Миновал очередной поворот, одним прыжком перелетел обочину и нырнул в черноту леса. Ветви хлестали по лицу, в ушах свистал ветер. Андрей несся, не чуя под собой ног, смаху перескакивал буреломы, здоровенные замшилые валуны. Раз сорвался и метра четыре ехал вниз по откосу, отчего джинсам пришел конец. Андрей вскочил на ноги и бросился дальше. Минутой позже он оказался в русле засохшего горного ручья. Рванул наверх, цепляясь за ветки и какие-то сучья с проворством воздушного гимнаста. «Только не вниз! Только не обратно в ущелье!» — стучало у него в голове. Русло куда-то исчезло. Андрей уткнулся в отвесную каменную стену и принялся карабкаться по ней, ежеминутно рискуя сорваться со скалы и разбиться насмерть. Риск падения с высоты его совершенно не волновал. Мандор разбил руки в кровь и изорвал в клочья одежду, но все же преодолел стену и даже каким-то чудом ухитрился не потерять пистолет. Оказавшись наверху, обнаружил, что выбрался на плато. Кругом был все тот же лес, хотя местность сделалась относительно ровной. Далеко внизу повалилось высокое дерево. Андрей побежал по лесу, миновал густые заросли и внезапно ощутил под ногами дорогу. Припустил по трассе, что было сил. Бежал, как угорелый, время от времени немного сбавлял темп, давая задыхающимся легким набрать побольше кислорода. К четырем небо посветлело. Когда забрезжил рассвет, чащоба раздалась в стороны и выпустила Андрея на плато. Его сердце бешено колотилось, мышцы ныли от усталости, но остановиться он попросту не мог. Бежать, бежать, бежать.